Отход мессира Иисуса на западные позиции произошел в соответствии с заранее разработанным планом. Божественный чудак со своими семью апостолами отступил в направлении страны, которой правил Филипп. Однако, как утверждает Евангелие, за ним последовали целые толпы одураченных из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из берегов Иордана. Трудно было представить крестьянина или торговца, который бы забросил все свои дела ради удовольствия лишний раз услышать ходячее слово или увидеть еще одно чудесное исцеление. Но приходится верить, если так сказать, в книгах, написанных под диктовку голубя. Любопытные зеваки пришли даже из языческих краев, таких как Тир и Сидон. Народу собралось столько, что Иисус перепугался, как бы его не задавили в толкучке, и сказал Петру: «С меня хватит, я уж сыт по горло, раздобудь поскорее лодку, поплывем на ту сторону озера». И в самом деле, все увечные и коречные прям-таки висели на Христе, веря, что одно прикосновение к его знаменитому хитону без швов может вернуть им здоровье. Даже бесноватые не устояли перед всеобщим поветрием. Они хватали Иисуса за ноги, и нечистые духи выскакивали из них, громко свидетельствуя о своем бессилии. Все это, разумеется, было весьма лестно, однако со временем становилось утомительным. В иные дни бывал такой наплыв пациентов, что к вечеру миропомазанный не мог шевельнуть и пальцем от усталости. Однажды, как повествует святой Лука, Иисус настолько уморился, что удрал на гору и всю ночь провел там за молитвой. Даже самые ученые-богословы не знают и слова из этой длинной молитвы, зато они самым точнейшим образом определили гору, где она была произнесена. По их мнению, эта гора находится между Капернаумом и Тивериадой. Сегодня арабы называют ее Рога Хаттин, потому что у этого холма раздвоенная вершина, а у подножья расположена деревня, носящая то же название. Что касается самой молитвы, то поскольку никто не удосужился ее застенографировать, мы приводим приблизительный вариант. «Отче мой!» должно быть, восклицал второй член Божественной Троицы. «Господи, ну и волынка! Ни за какие ковришки не стал бы я воплощаться, если бы знал, какая это канитель. И если бы можно было начать сначала, я бы, конечно, этого не сделал. Ой-ой-ой, ну и влип я в историю! Я даже представить себе не мог, что в Иудее и Галилее столько недужных и бесноватых. Только сегодня я исцелил, Бог знает, сколько больных. Каждого надо было коснуться, и теперь у меня прямо руки отваливаются. А когда я подумаю, что это еще самый легкий кусок моего земного пути, просто жуть берет. Что же будет, когда придет, наконец, мой час, и я должен буду отдаться в руки зловредных фарисеев, которые спят и видят, как бы меня повесить? Ей-богу, дорогой мой папа Саваоф, ты сейчас, наверное, смеешься надо мной у себя там, на небесах. И ты прав, о Господи! Что за дурацкая идея взбрела мне тогда на ум? Какого черта вздумывалось мне спускаться на эту землю и искупать все смертные и прочие грехи человеческие? Видно, делать мне было нечего. Это что теперь разговаривать? Когда вино налито, приходится пить. Аминь. Уф! На следующее утро, спускаясь с рогатой горы, Иисус подумал о том, что неплохо было бы переложить часть своих обязанностей на апостолов. Передать им способность творить чудеса было делом несложным. Восьмером они бы не так утомлялись. Тут же ему пришла в голову мысль, что штат его учеников все еще не укомплектован. Не теряя времени, Иисус набрал в помощь 7 прежним апостолам еще 5 новых, чтобы была круглая дюжина. Мытарь Матфей, сын Алфеев, рекомендовал на эту должность 2 своих братьев, за лояльность которых ручался головой. Действительно, в Евангелии говорится, что 2 новых ученика Иисуса, Фаддей и Иаков младший, были тоже сыновьями Алфея. Кроме них в шайку святых бродяг согласились вступить некий Фома, по прозвищу Зелот, некий Симон Хананянин или Кананит и некий Иуда из Кириата Иудейского, иначе Иуда Искариот. Так их стало 12, как было 12 сыновей у Иакова, как было 12 племен Израиля.